Вдохновленные близнецы Антон и Марк на борту Dream Chaser Антон всегда был идеальным, с аккуратно зачесанными волосами, идеально подстриженной щетиной и безупречным костюмом, как будто каждый его элемент был продуман до мелочей. Марк же, хотя и был его братом-близнецом, всегда оставался с растрепанными волосами, в старых джинсах и потертых футболках, но их объединяли голубые глаза, одинаковые в своей глубине и выражении. И вот пришел момент, когда Марк понял, ухаживать за собой — это не значит менять себя. Можно выглядеть аккуратно и стильно, даже если ты по-прежнему в футболке и джинсах, главное — это внимание к мелочам. В каюте стояла тишина. На столе — аккуратно завернутый подарок. Антон держал в руках фоторамку. Он смотрел на нее внимательно, словно проверяя, все ли получилось так, как надо. Он вспоминал, как все началось. «Марк, как-то вечером сказал он, я хочу, чтобы у нас с тобой была нормальная фотография. Чтобы осталось что-то настоящее». «Фотография?» — переспросил Марк, недоверчиво подняв бровь. «Нам что, на паспорт?» Антон усмехнулся. «Нет. Просто. Память. Понимаешь?» Марк вздохнул, оперся на спинку дивана в салоне яхты. «Да у меня ни одной приличной рубашки нет». «Да и зачем?» — пробурчал он, потирая затылок. «Я все приготовлю», — спокойно ответил Антон. «Придешь, я тебя в порядок приведу. Соня будет снимать. Она умеет». Марк покосился на брата, прищурился. «Соня». Ну, если Соня, он замялся, потом махнул рукой. «Ладно. Только без галстуков, понял». Антон улыбнулся. «Договорились». В день фотосессии Антон встретил Марка на пороге каюты с решительным видом. «Заходи. Сейчас сделаем из тебя человека». Марк скривился, но вошел. Антон заранее подготовил все. Новый флакон геля для волос стоял на столике, рядом расческа, чистая футболка и новые темно-синие джинсы, которые он специально купил для Марка накануне. «Сначала волосы», — скомандовал Антон. Он выдавил в ладонь немного геля, тщательно растер его и аккуратно начал зачесывать Марку волосы назад, приглаживая каждую прядь. «Ты издеваешься, да?» — пробурчал Марк, морщась. «Я же все равно через 5 минут буду как веник». «Потерпи», — сказал Антон, сосредоточенно работая. «Сегодня ты должен быть человеком». Он взял расческу, тщательно уложил волосы, пригладил виски, поправил макушку. Потом отошел на шаг назад, окинул брата оценивающим взглядом и нахмурился. «Так, и с щетиной бы что-то сделать», — пробормотал он. Антон достал электрическую машинку для бритья, которую заранее приготовил. «Иди сюда, не дергайся». Марк вздохнул с мученическим видом, но подошел. Антон ловко, аккуратными движениями привел в порядок щетину, чуть укоротил, подровнял по контуру. «Было видно, что он делает это не в первый раз, все, теперь хоть на человека похож», — сказал он, убирая машинку. «Спасибо, парикмахер», — фыркнул Марк, но, кажется, внутри был тронут этим вниманием. Потом Антон взял вешалку с новой футболкой. «Вот эту надень. Нормальная, чистая. И джинсы вот эти. Новые. Даже бирку оторвал специально для тебя». Марк скептически оглядел вещи. «Чё, прям модель?» «Почти», — усмехнулся Антон. «Просто будь похож на себя, только в лучшем виде». Марк вздохнул. Надел футболку, натянул джинсы. Одежда сидела отлично. «Хоть бы раз выглядел, как приличный человек», — шутливо бросил Антон, помогая брату поправить футболку. «Да я и так красавец», — фыркнул Марк, но, кажется, внутри он светился. «Готово», — наконец сказал Антон, отступая на шаг. «Иди, глянься в зеркало». Марк нехотя поднялся, подошел к зеркалу, посмотрел на себя и удивился. Ровные волосы, легкая щетина, чистая футболка, сидящая точно по фигуре, джинсы без единой складки. Все было естественно, и в то же время ухоженно, аккуратно. Он скривил губы, будто собирался съязвить, но в последний момент вместо этого чуть улыбнулся. «Неплохо», — сказал Марк, трогая волосы. «Даже очень». «Спасибо, братан». Антон кивнул, пряча довольную улыбку. «Всегда пожалуйста». Соня ждала их на палубе с фотоаппаратом наперевес. «Ну что, готовы, красавцы?» Весело спросила она, наблюдая за ними. «Сомневаюсь», — пробормотал Марк. Соня быстро построила кадр. Сначала попросила их встать плечом к плечу, потом обняться, потом посмотреть друг на друга и рассмеяться. Антон помогал, шутил, приободрял Марка, чтобы он выглядел естественно. «Так, Марк, улыбайся, а не хмурься». Щелкнула Соня. Они сделали не меньше сотни кадров, серьезные, веселые, задумчивые. Соня не торопила их, ловила естественные моменты, как Марк поправляет волосы, как Антон хмурится от солнца, как оба вдруг начинают смеяться над какой-то глупостью. Фотосессия заняла почти весь вечер на яхте, и все это время было наполнено легким смехом и шутками, даже когда кто-то из них ворчал. Соня щелкала затвором камеры, Марк иногда ворчал, но в глубине души улыбался. Когда все закончилось, у них получился целый альбом, альбом живых, настоящих моментов, не просто постановочных снимков, а таких, которые запечатлели их искренность и близость. Потом, уже в каюте, Антон и Соня вместе сидели за ноутбуком, перебирая снимки. Антон придирчиво смотрел на каждую фотографию. «Нет, тут Марк опять хмурый. Тут я моргнул. Тут вообще кто-то пролез сзади». Они долго выбирали. И, наконец, нашли ту самую. На ней они стояли рядом, слегка повернувшись друг к другу. Антон сдержанно улыбался, а Марк смотрел в камеру с чуть нахальной, но теплой улыбкой. И в их лицах, в их взглядах было видно, они — одно целое. Антон выбрал этот снимок. Распечатал его в хорошем качестве. И собственными руками сделал для него деревянную рамку. И вот теперь держал ее в руках, вспоминая каждый момент. Он поставил подарок перед Марком. Марк молча взял рамку. Смотрел на фотографию долго. Пальцы осторожно скользнули по краю. «Как братья, да?» Хрипло спросил он. Антон только кивнул. «Мы и есть братья». Марк сжал рамку, уткнулся в нее лбом. Потом поднялся и крепко обнял Антона, неловко, крепко, по-настоящему. И слезы, тихие, незаметные, скатились по его щекам. Антон только отпустил Марка из объятий, когда тот, словно вспомнив что-то важное, полез в карман куртки. «Подожди», — сказал Марк, доставая маленькую флешку. «Это тебе». Антон удивленно моргнул. «Что это?» Марк протянул флешку, держа ее двумя пальцами, будто что-то очень ценное. «Я купил тебе курс итальянского», — просто сказал он. «На русском языке». Антон взял флешку, повернул ее в руках, задумчиво посмотрел на брата. Марк улыбнулся краем губ. «Там все есть. Словари для всех уровней А1, А2, В1, В2, даже Б2?» Приподнял бровь Антон. «Даже В2». Кивнул Марк. И преподаватель там на русском объясняет грамматику. Все понятно. Плюс упражнения программа сама проверяет. Антон чуть склонил голову на бок, заинтересованный. «Ага», — продолжал Марк. «Этот курс многие покупают, особенно русскоязычные в Италии. Тут их хватает, так что ты не будешь один. Все хвалят, отзывы лучшие. Реально помогает». Антон тихо рассмеялся и покачал головой. «Заботливый ты стал», — сказал он, улыбаясь. «Всегда был», — отозвался Марк. «Просто не всегда это показывал». Он толкнул Антона в плечо, по-свойски, с легкой усмешкой. Антон подключил флешку к ноутбуку, быстро пролистал содержимое. На экране открылись аккуратные папки: словарь А1, словарь А2, грамматика, упражнения, аудиокурсы. красиво оформлено. Программа открывалась легко, без лишних установок. «Ничего себе!» — выдохнул Антон. «Ты даже оформление посмотрел». Марк хмыкнул. «Я знал, что ты эмоциональнее меня», — сказал он с легкой насмешкой в голосе. «Но не думал, что настолько». Антон фыркнул, но не спорил. «Это естественно», — добавил Марк уже серьезнее. «Хочу, чтобы мой брат в Италии чувствовал себя как дома». Он замолчал на секунду, потом добавил. «Тем более после теста НК тебе до гражданства всего год остался. Ты должен говорить, как итальянец будет. А то с гражданством и не слова по-итальянски». «Очень интересно». Антон усмехнулся, глядя на флешку. «Буду учить», — сказал он тихо. «Обещаю». Он посмотрел на Марка, и в глазах было все: благодарность, тепло, неподдельная близость. И где-то внутри он уже знал, да, он обязательно выучит итальянский. Не только ради документов. Ради Марка. Вечером за столом Антон сидел, склонившись над распечатанным листком. Волосы мягко падали на лоб, брови были сведены в напряженную линию. Он старательно выводил вслух: «Айоу, сона, уна студенте». Марк, сидя напротив, с чашкой кофе в руках, слушал, подслушивал и не выдержал. «Ну давай, соберись уже, это же элементарно». Буркнул он. Антон вздрогнул. В его глазах мгновенно выступили слезы. Ни всхлип, ни истерика, просто глаза стали мокрыми, предательски и быстро. Марк замер, ошарашенный, поставил чашку на стол. «Да я ж не хотел». «Ну ты чего?» — голос его стал глухим и виноватым. «Это я так всегда разговариваю». Антон только покачал головой, не обижаясь по-настоящему. Он сам знал, Марк не со зла. Просто такой. Марк быстро обошел стол, встал рядом, положил руку ему на плечо. «Слышь, ты у меня лучший ученик». «Просто я баран упрямый, понял?» Антон тихо улыбнулся сквозь слезы. «А я баран нежный, да?» Марк фыркнул, провел рукой по его растрепанным волосам. «Ты вообще барашек пушистый». Антон рассмеялся сквозь мокрые ресницы. «Вот именно», — подтвердил Марк. «В Италии нас так и назовут. Один баран снаружи, другой внутри». Они оба расхохотались. Антон вытер глаза рукавом, вздохнул и снова посмотрел на листок. «Так, повторяю». «Давай». «Только без нервов», — подбодрил Марк. И Антон, тихо, с серьезной решимостью, начал «Eu sono una studente». И на этот раз Марк только молча показал ему поднятый палец. «Класс». И тут, почти бесшумно, в комнату заглядывает Соня. В руках у нее телефон. Она видит эту картину. Антон, трогательный, старательный, с влажными глазами, и Марк, угловатый, лохматый, но теплый, как солнце на закате, стоит рядом, приобняв брата за плечо. Соня улыбается, легко, с нежностью, и, не привлекая внимания, быстро делает несколько снимков, Антон за чтением. Марк, поддерживающий его молчаливым жестом. Их общее тепло, родство, момент без слов. Клик. Клик. Клик. Марк что-то чувствует, оборачивается. Видит Соню. Хмурится для виду. «Ты что тут делаешь?» «Шпион». Соня смеется. «Я фиксирую ваши великие свершения для истории». Антон тоже смеется, теперь уже совсем легко, стряхивая остатки грусти. Марк ворчит, но по глазам видно, доволен. Он любит, когда запоминаются такие моменты, даже если притворяется суровым. Соня, подмигнув, уходит, оставляя их снова вдвоем. А на ее телефоне несколько фотографий, на которых видно два брата, такие разные снаружи, но одинаковые внутри. Антон вернулся с палубы, где работал весь день, готовясь к вечернему отдыху. Он прошел в каюту и застал Марка, сидящего в углу с чашкой кофе. Марк смотрел на фотографию в рамке, которую Антон ему подарил пару дней назад. Это была та фотография, где Марк с аккуратно зачесанными назад волосами и идеальной прической. Он выглядел на ней как из глянцевого журнала, несмотря на обычную футболку и джинсы. Антон подошел, сняв куртку и сняв усталость с плеч. «Что там? Вспоминаешь свои старые стильные времена?» — спросил он с улыбкой. Марк поднял взгляд и беззаботно усмехнулся. «Ну да, вот смотрю на себя и думаю. Неужели это я был? Наверное, на тот момент мне это еще и нравилось». Он повернулся к Антону, немного скривив губы. «Ты знаешь, Антон, мне правда так идет. И тебе это тоже, ты с твоими идеальными волосами. Вот ты, конечно, брутальный. Все четко, волосы не выбиваются. А я вот такой, в футболке и джинсах, и вроде все нормально, но...» «Ну, ты понимаешь». Антон сидел напротив, внимательно слушая. «Знаешь», — продолжил Марк, поднимая чашку кофе, «мне нравится, когда волосы аккуратно уложены, щетина ровная. Мне это так идет, и я хочу так ходить. Но, блин, мне так лень этим заниматься. Машинкой все выстригать, волосы выкладывать. Столько времени на это тратить. Я уже привык, что особо не думаю о своей внешности. Все равно работа, дети, заботы». Антон улыбнулся и подошел ближе. «Ну, знаешь что? Я тебе с удовольствием помогу. Каждое утро будем твои волосы укладывать, как положено. Все будет просто замечательно. Будешь самым красивым. Внешность — это важно, Марк». Марк засмеялся и отставил чашку. «А, ты меня прям на личного парикмахера назначаешь. Да еще и с утренним кофе. Ну, разве что так». Он подмигнул. «И знаешь что? Ты мне точно за это приплатишь. Ну, хотя бы утренний кофе сделаешь». Антон кивнул и пошел к кофемашине. «Ладно, кофе, не вопрос, но тебе точно понравится, когда ты начнешь ухаживать за собой. Ты увидишь, как это влияет. Я ведь не зря на такие вещи внимание обращаю». Марк засмеялся, наблюдая за ним. «Ты меня, Антон, уже почти на модель превращаешь». «Да ладно, сделаем. Ты — мой личный парикмахер, я — твой бариста». «Договорились». Антон включил кофемашину, а Марк уселся на мягкое кресло, наслаждаясь моментом. Через несколько минут они сидели, выпивали кофе и разговаривали о том, как в жизни бывают мелочи, которые вдруг становятся важными, и как хорошо, что они друг у друга есть.